но некоторые такие приги были настоящим произведением искусства. Не все, конечно. Во все времена, особым шиком была прига с большим разлапистым якорем и вращающимся штурвалом. Пригу обтачивали, распрямляли, скруглили грани, вытачивали различные дополнительные накладные элементы, звезду или корабль. На самой пряге тоже был выбит год дембеля, 1278. Еще в нычке мы нашли перочинный нож, два значка отличника ВМФ, видимо с коммунизженных или отобранных, сигареты Ява, зажигалка, которая была большой редкостью. Все прикуривали в основном спичкам. К чему все это богатство, и как оно тут оказалось? Дело в том, что перед каждым дембелем в части начальства обязательно проводит большой повсеместный шмон. Нужно это для того, чтобы особо одаренные дембеля не возили на гражданку запрещенные предметы. Например, гранаты учебные, а иногда даже боевые, патроны, гильзы, пули. Скорее всего, обладатель такой роскошной нычки сумел сюда все успешно спрятать, а потом не смог забрать по каким-то причинам. Все это пролежало тут в целости и сохранности целых 3 года. Значит, место достаточно надежное для того, чтобы спрятать тут бутылку коньяка. Серега показал мне сигареты и зажигалку и вопросительно посмотрел на меня. Я покачал головой. Тогда он запихнул сигареты и зажигалку в карман, перочинный ножик и пригу передал мне. Сигареты на что-нибудь обменяем. Надержи, может тебе на дембель сгодится. Посмотрев на погоны и фотографии, он вернул их на место, а потом засунул туда бутылку. Значки нужны? Я снова отрицательно покачал головой из стороны в сторону. Зачем мне они? Ведь чужие. Ты нечего не понимаешь. Ты думаешь, они нужны мне? В нашем деле все может сгодиться. Обменяем на что-нибудь. В тебе заговорил великий торгаш или купец. Ты случаем родом не из них? Не забывай, моя фамилия Шевченко. Хоть я родился, вырос и жил в Москве, мои малороссийские корни никуда не делись. Какие, какие корни? Малороссийские. Ты что, Тараса Бульбу не читал? Малороссийские значит украинские корни. Что, что оторговаться мы умеем? Это у нас к крови. Я посмеялся. Мы вместе одели акваланг на манекен и поставили его на место. Так как он был пыльным, до нашего прихода на нем остались явные отпечатки и следы нашего вскрытия одного из баллонов акваланга. Я указал пальцем на них Сереге. Мда, так мы все пароли и явки провалим, Серег. Нам нужна влажная тряпка, чтобы его обтереть. Мы посмотрели по сторонам, но ничего подходящего не нашли. Шторы. Давай сюда свой перочинный ножик. На окнах висели плотные байковые занавески. Брось, ты же не серьезно? Почему? Сейчас отрежем небольшой кусочек, и дело с концом. Давай не тяни. Время идет. Сейчас кто-нибудь придет, тогда точно провалим пароли и явки. Я достал ножик и передал его Сереге, который тут же широким шагом направился к окну. Взяв в руки ближайшую штору, он примерился и собрался сделать надрез. Именно в это время в помещение почти беззвучно вошел замполит. Глава 20. Мы посмотрели по сторонам, но ничего подходящего не нашли. Шторы. Давай сюда свой перочинный ножик. На окнах висели плотные байковые занавески. Брось, ты же не серьезно? Почему? Сейчас отрежем небольшой кусочек, и дело с концом. Давай не тяни. Время идет. Сейчас кто-нибудь придет, тогда точно провалим пароли и явки. Я достал ножик и передал его Сереге, который тут же широким шагом направился к окну. Взяв в руки ближайшую штору, он примерился и собрался сделать надрез. Именно в это время в помещение почти беззвучно вошел замполит. Нам чудом удалось избежать отправки на губу, моей повторной и первой Серегиной. Скандал вышел знатный. Как ни странно, замполит не заорал благим матом на всю часть, как это он любит делать в подобных случаях. Если он входил в раж, то его голос разносился далеко за пределами казармы. У замполита была фамилия Коломойский, но между собой сержанты и матросы называли его няней, по инициалам имени и отчества, иногда нюней. Замполит, заместитель командира подразделения по политической части. Это офицер, который отвечает за боевой дух, моральную стойкость, нравственный климат в части, волю, выдержку солдат и матросов. Учитель, второй отец, духовный наставник, воспитатель. Именно таким офицером замполит обязан быть в веренной ему части или подразделении. Я всегда именно так понимал роль и смысл службы замполита. Может, где-нибудь такие и бывают, в каких-то далеких и неведомых частях советской армии. Нам не повезло, замполит нашей части, Коломойский Н.Н., был полным антиподом описанному. Наш замполит был редкостной козлом и скотиной. Вместо того, чтобы поддерживать солдат, помогать им стойко переносить тяготы и лишения воинской службы, сам же эти тяготы и лишения для них создавал. Няня докапывался до любой мелочи, цеплялся за ерунду, выискивал любую причину, чтобы придраться к матросам в учебной части. Ему жутко не нравилось, когда матросы отдыхали или, не дай бог, вели себя как-то вольготно с его точки зрения. Коломойский мог просто без причины заставить переделывать выполненную работу. Например, вымести повторно и без того идеально чистый плац. Если видел свободного матроса, то загружал ненужной, бессмысленной работой. Мог, например, заставить поменять пожарный инвентарь на пожарных щитах, расположенных в разных концах территории, а потом снова перетащить обратно. Самое неприятное в его поведении и отношении к подчиненным военнослужащим было то, что он старался как можно сильнее пропесочить или оскорбить матросов, пользуясь своей офицерской властью и зная, что ему не могут ответить. Мне казалось, что когда он приходил, то в нем просыпался садист и сатана, каких только он фокусов не выкидывал. Выворачивал вещи матросов из рюкзаков, шмонал тумбочки и вываливал из них все на пол, в попытке найти что-нибудь запрещенное. Найдя в них какую-нибудь малейшую ерунду, заставлял отчитываться, скидывал постиранную и высыхающую одежду в сушилке в одну кучу, устраивал бардак в коптерке, если ему что-нибудь не нравилось. Из-за малейшего огреха устраивал скандал и муштровал матроса так, что мог довести их до ручки. Очень часто заставлял дежурных перемывать полы, а докапываться он умел. Любимым его развлечением был матросский ремень. Обычно все начиналось так. Увидит, к примеру, няня, что у матроса ремень на животе буквально чуть ослаблен, подойдет, подергает за пряжку ремня с неприятной ухмылкой и язвительно спросит: «Что, товарищ матрос, старослужащим решили себя почувствовать? Ремень уже на самих яйцах носим, возомнили себя суперменом, а хоха вам не хуху». И при этом няня напускал на себя исключительную важность, начинал разглаживать себе усы одной рукой, а второй поправлять свой собственный ремень. Все это означало, что он потихоньку закипает и вскоре перейдет на истеричный крик. Даже если матрос брал вину на себя и отвечал, что так, мол, и так, виноват, товарищ майор, это никак делу не помогало. Замполит ничего слышать не хотел и повторял вопрос: «Я вас, товарищ матрос, еще раз спрашиваю, вы старослужащим себя почувствовали?» Матрос снова, мол, «Никак нет, товарищ майор». И тут выражение на лице няни постепенно начинало меняться от ехидной улыбочки до звериного оскала. Он просовывал руку, хватал за ремень и начинал так интенсивно трясти взад-вперед свою жертву, словно желал, чтобы из матроса выскочил его дух. «А это что, матрос, ответьте мне, я вас спрашиваю, что это?» Няня постепенно слетал с резьбы, его голос повышался и с каждой секундой становится все громче. Все это заканчивалось воплями. Из его разъяренной пасти начинали истаграться мелкие капли слюны вместе с истерическим криком и обещаниями ужасных кар. Порой его голос был слышен в самых отдаленных уголках ученой части. «Я вам, товарищ матрос, устрою веселенькую жизнь, можете не сомневаться в этом ни секунды. Запомните меня на всю свою жизнь, до демобилизации точно. Научу вас родину любить, выполнять устав и носить затянутые ремни». Он багровел, как вареная свекла. «Вы будете бесконечно сидеть в нарядах по отдраиванию очков и вы у меня попляшете, если я хоть одну каплю неотмытого дерьма найду». Он обещал еще массу приятных нарядов с отличными и незабываемыми сюрпризами. На матрасов в нашей учебке такое обращение действовало безотказно и угнетающе. После такой взбучки парни неделю приходили в себя, а уж ремень впоследствии затягивали до такой степени, что еле могли дышать. Один из матросов даже планировал сбежать из части, так достал его замполит своими придирками. Это был один из немногих случаев, когда сержанты были едины с матросами нашей учебки. Вот тут сержантский состав четко сработал, услышал от его товарищей о планах. С матрасом переговорили, успокоили, помогли понять, что побег это почти стопроцентный дисбат, со всеми вытекающими. Лучше потерпеть оставшиеся полтора месяца, чем сидеть. Поддерживали его и помогли справиться с давлением со стороны замполита, хотя он доставал его каждый раз, когда тот ему попадался. Вот такой был урод, этот наш няня. Коломойский был раскаявшийся грешник, бывший алкоголик, хотя говорят, что бывших не бывает, которому запретили пить и врачи, и командование, и жена, которая уходила от него дважды и обещавшая N секунды не медлить, если он выпьет спиртное еще хоть раз. Очевидно, поэтому няня был очень злым, и любые трезвые матросы и сержанты ему активно не нравились. Впрочем, даже не желаю думать о том, что будет, если ему попадутся в руки выпившие подчиненные. При командире части он вел себя ниже травы, тише воды. В присутствии Нечипорука нянь оказался его тенью. Когда полковник был чем-то недоволен, то, не стесняясь, орал и на замполита. Тот совсем сжимался, становился маленьким, красным и горбатым. Он втягивал голову в плечи и суетливо подрывался с места, стараясь выполнить поручение руководства бегом. Но зато в отсутствие Нечипорука он чувствовал себя на территории, если не королем, то хозяином точно. Няня считал себя первым парнем на деревне, ступал важно, горделиво, окидывая часть презрительным взглядом. Особенно замполит любил пользоваться властью, когда заступал дежурным по части. В отсутствие самого командира части дежурный исполняет его обязанности и наделен такими же полномочиями. Он казался майором, который все время примеряет на себе погоны полковника, командира части. По его мнению, он еще не бог, но уже архангел. Он сам так про себя говорил. Не очень понятно, как такие высказывания вязались с его обязанностями по воспитанию коммунистической морали среди матросов и сержантов. Во время дежурства замполит обладал безграничной властью. Ведь дежурный по части имеет право командовать любыми дежурными офицерами, пусть они даже старше тебя по званию. Он имел право зайти в любую роту и устроить там проверку. Иногда делал это по два раза. Еще мог поднять всю учебную часть по тревоге. После отмены мог с пару десятков раз устроить матросам сначала отбой, а потом естественно подъем. Все потому, что ему казалось, что в кубриках ведутся внеуставные разговоры после 22 часов. Потом он ходил кошмарить караулы, чтобы найти нарушение воинской дисциплины и устава караульной службы, чтобы потом внести в журнал проверок. Он любил хвастать тем, что портит личное дело негодяям и проходимцам, которым не место в военно-морском флоте и армии. А еще ему можно было арестовать не понравившегося ему матроса и посадить его на гауптвахту. Он почти никогда не упускал такой возможности. За сутки, что он проводил в должности дежурного по части, доставал весь состав учебной части, донимая всех своими проверками и придирками. Многие офицеры за глаза тоже называли его няней, а в глаза при удобном случае намеренно искажали его фамилию и обращались не иначе, как товарищ Коломойский. Я, как и все остальные, няню презирал, но старался держаться подальше, разные весовые категории. Но и мне не удалось избежать проверки степени натяжения ремня. Просто я наблюдал эту картину раньше и отреагировал на придирки совершенно спокойно. В тот раз замполит странным образом отстал от меня. Видимо, потому что я не испытывал ни страха, ни чувства вины и на вопрос, желаю ли я видеть себя старослужащим с ремнем опущенным до самых яиц, спокойно ответил, что да, желаю, так же как и все молодые солдаты, которые хотят поскорее закончить службу и отправиться домой. Мой ответ вверг его в какой-то ступор. Он был искренним и несколько наивным по своей простоте. На этот случай у няни не было смачных домашних заготовок, и он почему-то решил не продолжать со мной воспитательную работу. Соблюдайте форму по уставу, товарищ матрос, кругом марш. Больше я с ним не сталкивался, но мое отношение после этого к нему не изменилось. Уж очень яркими были воспоминания с его издевательствами над моим собратьями по службе. В общем, все те матросы, кто хоть раз имел с ним дело, ненавидели замполита лютой ненавистью, и он им платил такой же монетой. Иногда в минуты свободного времени вечерами, мы, матрасы с одного призыва, собирались в кубрике и представляли, чтобы каждый из нас сделал с замполитом на гражданке, встретил он его после завершения срочки на улице. Самыми простыми наказаниями были подвешивание за ноги вниз головой на дереве, кастрация и разбитое в кровь лицо. Те, у кого была побогаче фантазия, желали ему смерти в нечистотах солдатских клозетов. В одно из недавних таких дежурств произошел казус, заставивший няню на время поубавить спесь. После отбоя и очередной головомойки, устроенной им матросом из соседней роты, замполит вышел на плац покурить. Мимо спокойно в развалочку шел матрос. В одной руке сигарета, вторая в кармане. Он не видел няню. Судя по его внешнему виду, он очень устал. Время было ближе к полночи, люди в кубриках уже спали, над частью стояла тишина, и матрос не подозревал, что кто-то еще бодрствует. Матрос не спешил, пилотка была заправлена за ремень. Непонятно, что больше взбесило няню. Сигарета в зубах или пилотка. Такой наглости и дерзости замполит перенести не мог. В это дежурство он по случайности еще никого не отправил на гауптвахту. Вот и подходящий экземпляр. Товарищ матрос, что за вид? Ну-ка ко мне. бегом. Матрос не спешил выполнять команду замполита. Он остановился, докурил в три затяжки сигарету, затушил окурок, надел пилотку и спокойным шагом стал возвращаться к няне. Замполит быстрым шагом направился к солдату. «Товарищ матрос, вы что, оглохли?» Я сказал бегом. Матрос шел навстречу с тем же темпом. «Так, я не понял, вы что, не в курсе, что по плацу нужно перемещаться либо строевым шагом, либо бегом? Совсем страх потерял, молодой, или у тебя к ночи шарик совсем за ролик заехал?» «Товарищ майор, я только что...» «Я спрашиваю, почему не бегом?» Взвился в крике няня. «Почему не бегом?» Повторил вопрос матрос. «Я очень устал и как раз хотел сказать, что я только что...» «Что ао?» Майор Коломойский побагровел. «Да я тебя сгною на губе. Ты забудешь, как мать родную звали. Ты как со старшим по званию разговариваешь, сопляк?» Сопляк оказался неробкого десятка и спокойно смотрел на истеричного майора, чем еще больше его заводил. «Ты сейчас у меня до утра будешь ходить по плацу строевым, товарищ майор, мне утром...» «Молчать, равняйся, смирно». Это было его крупной ошибкой и провалом. Сначала он заставил парня час маршировать по плацу, выполняя команды и упражнения по строевой подготовке. Потом вызвал караул. Матроса арестовали. «Хотел бы я завтра утром на твое хлебало посмотреть, жаль не сумею», пробурчал себе под нос боец. «Что ао, что ты сказал? Повтори». «Ничего, товарищ майор, ничего». От имени командира части няня объявил наказание, 7 суток ареста. После его парня отконвоировали и посадили на гауптвахту. Матрос оказался новым водителем Ничи Порука, который мало того, что приглянулся командиру части за свою расторопность, немногословность и толковость, так еще и был в полном фаворе у начальства за то, что только сегодня молнией домчал дочку Ничи Порука с отцом и ее матерью в областную больницу с прободной язвой. Он доставил не только очень быстро, но и аккуратно. По словам врачей, этот фактор оказался решающим в успешной операции и оказании срочной помощи девушке. Если бы не мастерство парня, гонщика ДСАФ, спасти бы ее, скорее всего, не удалось. Парень отслужил личным водителем 2 недели, и вот наступило следующее утро. Ничи Порук с женой собрали кое-какие вещи и предметы первой необходимости для дочери в больницу, ведь накануне выезжали срочно, в попыхах, скорую ждать не стали. Она шла бы 2 часа в часть, 2 обратно. Командир части ждет с супругой свою персональную машину, а ее нет и нет. Он звонит в части, спрашивает причину. Все начинают бегать, искать водителя, нигде не могут его найти. Оказывается, что роти-то в кубрике он не ночевал. Всех поднимают на уши буквально. Вчерашний дежурный на КПП клянется и божится, что пропустил водителя в часть, но тот исчез где-то в районе плаца. На самом деле он все видел, но боялся гнева и подлянки со стороны замполита. К приезду командира объявляется общее построение, и тут выясняется, что личный водитель Ничи Порука сидит на гауптвахте, арестован на 7 суток няней за оскорбление офицера. Это был момент истины и доказательства существования кармы. Перед всей частью Ничи Порук устроил такую показательную порку замполиту, что тот становился то бледным как снег, то красным как рак. Командир части словесно отделал зама по политической подготовке так, что все те, кто подвергался его придиркам и оскорблениям, еще неделю вспоминали услышанное дословно и ходили с прекрасным настроением. Полковник Ничи Порук доступно и доходчиво объяснил этому уроду, что он с ним сделает, если тот попробует еще раз сунуться туда, куда не следует. К тому же он вспомнил многочисленные жалобы со стороны младших офицеров и сержантского состава на придирки к существующим недостаткам и нарушения. Еще раз услышу. Ничи Порук махал указательным пальцем перед носом майора, выпучив глаза, как бесноватый. Казалось, что няня сжимался в комок, он выглядел жалко, словно нашкодивший и не очень смелый школьник. После этого случая наш замполит няня Коломойский ходил как в воду опущенный, а мы, матросы и сержанты, как дети радовались ситуации, в которую он угодил, и тому обстоятельству, что справедливость наконец-то восторжествовала. И вот теперь нас с Серегой Шевченко угораздило попасть под его раздачу аккуратно на следующие сутки после описанного дежурства по учебной части. Дело в том, что няня видел, как Ничи Порук поздравлял нас после победы на соревнованиях по рукопашке. Поэтому я выпалил первое, что пришло в голову. Выполняем приказ командира части. Товарищ майор, для читателей. Дорогие друзья, работаю над новым романом про гонщиков. В ближайшее время я планирую опубликовать новую работу, А если вам понравится, то и цикл про автогонщиков в СССР. «Скорость» – это история про талантливого криминального перевозчика, загубившего свою спортивную карьеру и нормальную жизнь ради денег и мишуры современного потребления, попавшего из нашего времени в 80-е. В те застойные годы нам было чем гордиться, да и в довоенные тоже. Сейчас мало кто об этом помнит, но в Союзе были свои аналоги Формулы-1. Наши экипажи на отечественных спортивных машинах побеждали в престижных международных соревнованиях по ралли и вполне конкурировали с западными спортсменами и марками. Мы еще до войны, в конце 30-х, делали великолепные спортивные прототипы. Не верите? Полюбуйтесь ЗИСом-101 «Спорт», сконструированным и испытанным в 1938 году. Глава 21. После этого случая наш замполит няня Коломойский ходил как в воду опущенный, а мы, матросы и сержанты, как дети радовались ситуации, в которую он угодил, и тому обстоятельству, что справедливость наконец-то восторжествовала. И вот теперь нас с Серегой Шевченко угораздило попасть под его раздачу аккуратно на следующие сутки после описанного дежурства по учебной части. Дело в том, что няня видел, как Нечипорук поздравлял нас после победы на соревнованиях по рукопашке. Поэтому я выпалил первое, что пришло в голову. Выполняем приказ командира части. Товарищ майор, замполит заколебался. Он растерянно спросил, какой приказ? Подготовить учебные материалы к завтрашней проверке. Няня недоверчиво смотрел на нас и переминался с ноги на ногу. Мне казалось, что так же, как и мы, няня прекрасно понимал, что это все вранье и никакого приказа не существовало. Но майор Коломойский медлил и стоял в раздумьях. Я, конечно, и до службы слышал о подобных типах в нашей армии и на флоте. Понятно, что мальчишки воспитывались как на патриотической программе «Служу Советскому Союзу», которую здесь окрестили в гостях у сказки, так и на рассказах ребят, вернувшихся на гражданку после дембеля. Но тем не менее я никак не мог представить, что меня может ожидать общение с такими офицерами, мягко говоря, истеричными и недалекими. Когда, попав на службу, я впервые увидел, как он обращается с матросами, попав на службу, то испытал шок от армейской действительности, но быстро понял, что с этим ничего не поделаешь. Сейчас этот истерик стоял перед нами, заложив руки за спину, раскачивался, нахмурив брови, с сомнением поглядывал то на одного, то на другого. Я был готов к тому, что он сейчас разразится диким ором, но Коломойский внезапно обратился к нам спокойным голосом. «Ну готовьте, готовьте, ребят, смотрите, чтобы все тщательно». Он так и не договорил, что именно тщательно, поправил свой китель и ремень и удалился из помещения на улицу. «Я думал, что нам точно кранты», — прошептал Серега. «Что это было? Как тебя надоумило?» «Хрен знает, как, Шевченко, начальство все боятся. Пошли отсюда, а манекен, рвай руками, быстро пыль ототрем». Мы выскочили из учебного корпуса, как ошпаренные. Серега взглянул на часы. До вечерней поверки осталось совсем немного времени, а тут мы находились практически в самоволке. «Давай срежем через дыру, а то не успеем к отбою», — предложил Шевченко. «Опасно, можно было нарваться на патруль, но нам повезло, пронесло». Быстро добежав до забора, мы друг за другом пролезли сквозь разорванное колючее заграждение и оказался за территорией части. Но тут было короче. Никто не заметил, как мы сигали через стену у нашего кубрика. И мы сделали вид, что ничего особого не произошло, и спокойно вернулись в расположение своего учебного взвода, вынырнув из темноты. Курилка, которая располагалась рядом со входом в казарму, была заполнена матросами, которые обсуждали последнюю новость. Опять из их взвода выделял и наряд на кухню для чистки ненавистной картошки. Мы с Серегой еще ни разу не заступали в наряд по кухне. Говорили, что это ад. Один из наших рассказал, в чем дело. В моечном помещении три большие эмалированные ванны были заполнены до неприличия мелким молодым картофелем. Еще огромная гора в полтора человеческих роста была насыпана в углу прямо на полу. Первая сложность была в том, что шкурка была очень тонкая, и на гражданке такую картошку бы варили прямо в мундире. Но по санитарным нормам в армии такой способ приготовления не положен. Поэтому матросам было приказано очистить кожуру. Из-за маленького размера в итоге от клубня оставались кошкины слезы. Вторая сложность заключалась в том, что в помещении было полно стасиков, тараканов, которые так и норовили угодить в ведра с уже чищенной картошкой. И если такой гад все же попадал внутрь, то приходилось высыпать все ведро, чтобы отловить и уничтожить супостата. По идиотскому стечению обстоятельств, к кто-то из начальства запретил уничтожать насекомых ядами, из-за угрозы отравить военнослужащих. Был случай в соседней части, когда несколько рядовых чуть не откинули копыта, траванувшись кашей, приготовленной после химобработки посуды. На вопрос дежурных, а как же их уничтожать, был получен ответ: как злейшего врага, огнем и мечом. Если этого недостаточно, то расстреливать на месте, при попытке проникновения в посуду. Я к Стасикам спокойно отношусь. Дома у нас тоже есть тараканы, сетовал конопатый матросик нашего призыва с рыжими волосами и веснушками, но они не такие наглые. Завидят человека, бегут забиваться в щели. А эти прям горцуют, как кони на параде, вальяжно перемещаясь к картошке, будто она куплена ими на базаре. Да, точно, вторил ему другой, докуривая окурок до самого фильтра. Наши наглые, людей не боятся, нет, я таких никогда не видел, чтобы с потолка прямо в ведро прыгали. Главное не в ванну, а туда, где почищенная картоха лежит. Вот именно, я каждый раз еле успеваю такого прихлопнуть. Они зверюги, видно из наших, из морпихов. Появившийся неожиданно наш сержант Турсунов быстро угомонил всех и приказал строиться в казарме для вечерней поверки. Сам Турсунов Шекерджан был по отцу узбеком, а по маме русским. Его азиатские черты лица доминировали, но все же в них проскальзывало то-то наше неуловимое родное славянское. За его сложное имя и фамилию матросы между собой называли его Джоном. Безусловно, наш Советский Союз и был многонациональной страной, но в армии некоторых представителей Средней Азии не любили. Они, впрочем, отвечали тем же. Попадая на службу, азиаты старательно изображали из себя людей, не понимающих русский язык, хотя практически все его прекрасно знали. В их землячестве старшие таким образом учили молодых неподчинению, и вроде бы облегчало им службу. Это выражалось в том, что на первом году службы они утверждали, мол, моя твоя не понимает, и зачастую, было проще перепоручить работу другим более понятливым матросам или сделать ее самому. К оригинале эта фраза звучала, как моя твоя понимай нету. Потом они пытались также макаром дотянуть до второго и третьего года службы, потому что потом уже по сроку службы ничего делать не положено. На третий год уже вовсю проявлялась годковщина, так у нас называлась дедовщина. Но у моя твоя понимай нету существовал другой конец палки. Их могли просто отметелить за сараями за непонимай или выставить в дураках, заставляя стоять с ведром зеленой краски у штаба. Их поведение очень отличалось от представителей других республик и краев. Если они встречались один на один, то улыбались, что есть мочи, были дружелюбны и услужливы и всем своим видом показывали, что стремятся понять, что от него требуется. Иногда во время такого общения он отвечали на своем языке, удачно, метко и коротко матерясь по-русски. Они все равно ничего не понимали, даже пущенные другими матросами в их адрес ругательства в порыве гнева и понимания бесполезности слов русского языка. В такие моменты них даже нельзя было сердиться или обижаться. Они выглядели, как дети. Со стороны казалось, что они не понимают и совсем не сердятся на ругательство, не держат камней за пазухой и совершенно искренне повторяют за тобой непонятные слова с восторженно-вопросительной интонацией. Они вроде как улыбаются и охотно готовы выполнять поручения и требуемую работу. Но вот незадача – языковой барьер. Со стороны кажется именно так. Но как меня предупреждал перед призывом Серега Рыбников, не стоит удивляться, если однажды кто-то проснется от запаха дыма и увидит, как ярко может полыхать собственное одеяло, облитое бензином. Слава богу, у нас в учебке до таких поджогов не доходило, но до драк пару раз дошло. И тут у среднеазиатов тоже была своя особенность. О ней Серега тоже предупреждал. Они никогда не будут драться с честно. Поэтому если кто-то поимел среди них врага, то он должен стараться не поворачиваться к ним спиной. Воткнутый штык нож в почку совсем не способствует здоровому пищеварению военнослужащего. Даже наоборот. Иногда мне казалось, что они совсем не соображают, что творят во время мести. Продолжал делиться Рыба, в дисбате полно таких. Поэтому не лезь на рожон первым, но никогда не бойся давать отпор в открытую. Видишь, что прут на тебя, скажем, в казарме и их много, бери табурет в руки и защищай честь нашей малой родины. Понял, понял. Знаешь, чем мы отличаемся от остальных? Нет, чем? Для нас важен стержень в человеке. Наличие или отсутствие стержня – основной принцип, по которому происходит градация людей в армии. А что такое, по-твоему, стержень? А ты не знаешь? Он улыбался мне. Знаю, но хочу твое понимание, Рыба. Что такое стержень? В двух словах не объяснишь, как не объяснишь в двух словах, что такое чмо. Но упрощенно стержень – это армейский эквивалент чувства собственного достоинства. Если стержень есть, ты бурый, если отсутствует, ты чмо. Это понятно? Пока да, все, как в жизни. Как в жизни это да, но в армии все немного по-другому. Короче, что тебе было проще понять, то в тебе есть стержень, если никто не может заставить тебя делать то, чего ты делать не хочешь. Даже командование, если они видят твой стержень, то и не предлагают делать то, чего не хочешь. Вот в чем фокус. По наличию стержня люди делятся достаточно жестко, а им, азиатам, разве стержень не важен? Тоже важен, но у них на первом месте хитрость. Они считают хитрость признак ума. Они считают, что хитрозадый может прожить припеваючи без стержня. Я это запомнил, конечно, были и исключения из правил. Среди азиатов попадались и нормальные мужики, с самым настоящим стержнем в душе, к которым я относил сержанта Турсунова. Он сильно комплексовал по поводу своей национальности и из-за этого заставлял себя быть строгим и злым. У него это выходило. Его сразу стали опасаться и не любили как командира, но уважали как человека, потому что в нем все-таки сохранялись понятия о справедливости. Правда, Джон это тщательно скрывал за маской высокомерного начальства. Вот и сейчас, вальяжно прохаживаясь перед шеренгой солдат, он вглядывался в каждое лицо, называл фамилии тех, кто пойдет сегодня в наряд на кухню. Всего набралось 8 человек. В их число попал Серега Шевченко, которого этот наряд не очень обрадовал после рассказов о ваннах, картошке и тараканах. В этот наряд произошло событие, которое подтвердило, что сержант Турсунов, в простонародье Джон, хороший и справедливый командир, а флотская дружба – это большая ценность и давняя флотская традиция. А дело было так, со слов Сереги Шевченко, в ту же ночь. Парни чистили ту самую злосчастную картошку и обсуждали тему про здоровых наглых тараканов и поговорку про то, что отслужившие срочку в цирке не смеются. В этот момент в моечное помещение влетел очередной временный работник кухни в белом фартуке, младший сержант. «Это кто у нас тут в цирке не смеется?» Но ему не ответили. Тогда оглядел матрасов и выбрал Серегу и еще одного матроса. «Ты и ты, за мной!» — приказал вошедший. Он был сбитым крепышом небольшого роста, 1,60 м не больше. «Куда за тобой? Объясни ты, кто такой, товарищ младший сержант?» — спросил Шевченко. «Я дежурный по кухне, поэтому вы подчиняетесь мне. Отставить разговорчики. За мной!» — властно скомандовал низкорослик. Серега пожал плечами, отложил нож. «Фартук снимать?» Младший сержант оглядел обоих матросов критическим взглядом, а потом сказал, что снимать не надо. «Нет, оставьте, так вы лучше смотритесь». «Смотримся для чего? Мы что, фотографироваться идем или куда?» — спросил второй. «Узнаете», — с многозначительным видом ответил дежурный и крутанулся на каблуках. «Пошли». Они пришли в цех, где на подносах лежал приготовленный ужин и стаканы с компотом на 4 человека. «Берите подносы и айда за мной, только смотрите, не расплескайте и не переверните». Серега недоуменно переглянулся с сослуживцем, пожал плечами и взял один из подносов. «За мной», — но подвел их к прикрытой двери хлеборезки. «Прежде чем войти и занести подносы, постучитесь. Когда услышите, что вам разрешили, войдите и поклонитесь со словами: «Разрешите войти, господа абреки». «Понятно?» Серега с сомнением посмотрел на младшего сержанта, продолжая держать поднос с едой и напитками в руках. «В какой смысле стучите? Не видишь, руки заняты? Какие такие господа? Кому клянуться? Ты тут нас за лакеев принял, товарищ младший сержант? А не охренел ли ты в край, сучок?» Второй матрос растерянно переводил взгляд с Сереги на коротышку. Новобранец не ожидал, что их так беспардонно будут использовать. Не меньше его шокировал ответ Шевченко дежурному по кухне. Походу, их планировали использовать, как официантов в ресторане. «Ты чё, дух, борзый что ли?» — оскалился дежурный. «Сейчас посмотрим, какой ты герой». Он тут же постучался в дверь. В следующую секунду из-за нее раздался голос с акцентом. «Да-да, входите». Серега со вторым матросом не успел опомниться, как младший сержант распахнул дверь перед ними. В помещении хлеборезки сидело 4 матросов-представителей Кавказа. Одним из них был Закаев. У того и у Сереги от удивления поднялись брови. Они смотрели друг на друга несколько секунд, пока Закаев молча глазами показал, чтобы Серега не входил. Но Шевченко решил поступить по-другому. Он молча зашел и поставил поднос перед сидящими на стол. Второй матрас последовал его примеру. Серега повернулся к дежурному. Ты труп, я тебе яйца отрежу, помяни мое слово. Алло, кто там кому что отрежет, потом между собой разберетесь. Самый крупный из сидящих медленно выговаривал каждый слог, демонстрируя белоснежный оскал зубов. А сейчас взяли подносы и вошли, как полагается. Скажешь, можно войти, господа абреки, а когда получите разрешение, то поклонитесь и разложите нам на столе еду. Он прекрасно говорил по-русски, хоть и с акцентом. Закаев повернулся к говорящему и начал ему что-то объяснять на своем родном языке. Но тот не придал словам Закаева никакого значения. Все это время он смотрел в глаза Сереге. Мне плевать, кто он, и плевать на то, какой он спортсмен. Он возьмет поднос и обслужит нас в мой день рождения. Взял поднос, свинья. Серега неожиданно поменял линию поведения. Он делано поклонился и заспешил к столу с подносом. «Будет сделано, господин Абрек. Чего изволите, господин Абрек?» Но в следующее мгновение опрокинул всю еду с подноса на гимнастерку и штаны господина Абрека. Потом схватил поднос двумя руками и вдарил им сверху по башке своего обидчика со всей мочи. «Можно войти, господин Абрек? Добавки не желаете?» Он бил его подносом по голове снова и снова. Тот взревел и вскочил. За ним последовали три его земляка. Двое из них пытались безуспешно схватить Серегу. К ним присоединился дежурный младший сержант. Господин Абрек что-то орал, схватив со стола нож для резки хлеба. Закаев повис у него на руке, но они были разных весовых категорий, и здоровяк отбросил своего земляка в дальний угол комнаты. «Вали, в моечную, давай, там наши пацаны, я их задержу». Серега сначала отбивался от ножа под носом, как щитом, но потом он вылетел у него из рук из-за слишком мощного замаха. Им обоим удалось выскочить наружу. Шевченко уперся спиною в дверь. Ее пытались выбить ногами изнутри. «Беги, за пацанами, после того, как позовешь всех из моечной комнаты, беги в казарму, найди Макса Бодрова. И тут же бегом сюда, смотри не попадись караула, я долго не выдержу». Бум, бум, бум. Мощные толчки ног приоткрывали просвет в дверном проеме, который тут же больно отдавал в спину Шевченко. Но он всем своим весом напирал на нее плечами, стоя к ней спиной, и умудрялся каждый раз захлопывать дверное полотно, удерживая разъяренного господина Абрека внутри хлеборезного помещения. Он действительно смог еще противостоять некоторое время, но законы физики никто не отменял. После очередного мощного удара Серега не удержал дверь и полетел к противоположной стене. Глава 22. Бум-бум-бум. Мощные толчки ног приоткрывали просвет в дверном проеме, который тут же больно отдавал в спину Шевченко. Но он всем своим весом напирал на нее плечами, стоя к ней спиной, и умудрялся каждый раз захлопывать дверное полотно, удерживая разъяренного господина Абрека внутри хлеборезного помещения. Он действительно смог еще противостоять некоторое время, но законы физики никто не отменял. После очередного мощного удара Серега не удержал дверь и полетел к противоположной стене. Его схватили, повалили на пол. Закаев пытался помешать тому, чтобы его запинали ногами. Видимо, это и спасло его от переломов, сотрясения мозга и других серьезных травм. Еще через минуту прибежали ребята, дежурившие на кухне в моечном с очистки картошки. Они побросали клубни, но не ножи. Сделали они это не намеренно, скорее в попыхах и необдуманно. Появление превосходящих сил с кухонными тесаками в руках подействовало на господ отрезвляюще. Они отступили по первому же требованию со стороны. Здоровяк-именинник, получивший трепку от Сереги, что-то сурово выговаривал Закаеву, тот молча слушал. По лицу Закаева совсем не было понятно, как он реагирует на сказанное. Именинник тыкал пальцем в сторону Сереги, который теперь стоял вместе с нашими ребятами и тяжело дышал. Тем временем в столовую влетело несколько человек во главе со мной. «Серега, как ты? Кто?» Я был готов разорвать обидчиков моего другу, но увидел Закаева и оторопел. «И ты тут? Что у вас случилось?» В помещении столовой прибывали все новые подкрепления. Кто-то сбегал и пустил слух, что бьют кавказцев. В столовую влетели ребята из Дагестана. Вся эта мужская толпа, жаждущая подраться, возбужденно бросала самые разнообразные обвинения и угрозы противоположной стороне. Весь этот конфликт грозил перерасти в большую мясорубку с самыми печальными последствиями. Обстановка накалялась, казалось, что громогласные матросские голоса сотрясали стены столовой, кое-где уже начали толкаться. И в этот момент в столовую вошел сержант Турсунов, в простонародье Джон. «Отставить драку, равняйсь, смирно». Он сумел перекричать собравшуюся толпу. Люди притихли и нехотя вытянулись по стойке смирно. «Это что еще за чепуха у вас тут происходит? Вы все солобоны, Безнаказанность свою почувствовали, не рано ли, товарищи матросы, вы распоясались. Некоторые уже поснимали свои ремни и приготовились к тому, что будут орудовать ими в драке. Немедленно привести себя в порядок. Толпа задвигалась. Все, кто не дежурит на кухне, шаг вперед. Построились у выхода. Мы встали в шеренги. Он молча прошел мимо каждого из нас, внимательно разглядел. Я запомнил каждого. Разбор полетов устроим потом. Шагом марш в казармы. Остальным немедленно вернуться к исполнению своих обязанностей. Я посмотрел на Серегу. Он жестом показал, что с ним все в порядке. Надеюсь, что если что, то мы снова успеем добежать на помощь. После отбоя я не спал и ждал Серегу, хотя большая часть матросов уже задремала. Но в эту ночь им не повезло, потому что их разбудил истошный крик. «Подъем! Строиться! В две шеренги становись!» У кровати стоял сержант Турсунов. Он включил освещение. Я уже по привычке, выработанной до автоматизма, мгновенно вскочил, начал быстро одеваться, а затем также стремительно заправил свою постель, выскочив на построение одним из первых. Электрические лампы уже залили светом весь кубрик. Некоторым моим сослуживцам было очень тяжело вырваться из только что поглотившего их сна. Они раскачивались из стороны в сторону, как сонамбулы, пытаясь найти свою одежду и осмыслить, что такого с ними происходит. Другие ребята уже строились в ровную шеренгу, на ходу застегивая пуговицы на гимнастерках и матросские ремни и осознавая, что скорее всего выспаться сегодня уже не удастся. Джон из-под лобья разглядывал весь этот разворачивающийся пейзаж. Он стоял с руками заведенными за спину и, широко расставив ноги, громогласно вещал: «Товарищи матросы, как бежать драться, так вы моментом собрались и оказались в столовой. Вы что, после столовой совсем нюх потеряли, а сейчас обнаглели так, что даже свои портки и гимнастерки найти не можете? Была команда строиться. Вам что, служба медом показалась? Считаю до 10. Если не успеете, то весь кубрик до утра отжиматься будет». Отстающие засуетились еще больше, никто не хотел подставлять своих боевых товарищей под удар. Наконец, все выстроились в две шеренги и стояли, глядя прямо перед собой. «Вот так бы всегда, товарищи матросы». Он стал прохаживаться перед строем. «Как известно, сегодня у нас в столовой произошел неприятный инцидент. Не буду говорить о причинах, виновные понесут наказание по уставу. Молитесь, что я решил наказать только тех, кто организовал и способствовал этому идиотскому цирку, а вас, дураков, пожалел». Он ходил взад-вперед, и в кубрике был слышен лишь стук его каблуков. «Это все, что касается устава. Но у ситуации есть, как говорится, и пацанская сторона дела. Та сторона требует справедливости. В общем, мы их с сержантами переговорили, и было решено устроить, так сказать, поединок чести. По правилам самбо, есть желающие постоять за честь нашего отделения?» Я тут же сделал шаг вперед. «Как звать?» Он скептически рассматривал мое телосложение. «Матрос Максим Бодров, товарищ сержант». Потом он отвернулся от меня и снова обратился к строю. «Еще есть желающие?» Из строя вышли еще 3 человека, но, судя по взгляду Джона, его также не устроила их физическая форма. «Так, товарищи матросы, у нас есть кто-нибудь покрупнее? Тут дело вот в чем. Наши соплеменники выставляют КМСа по вольной борьбе. Я его видел. Скажу вам, что ни один из вас, — он указал в нашу сторону, — не выстоит». Он поразглядывал строй и не нашел подходящую кандидатуру. Не потому что в их люпике недостойные, а по причине разных весовых категорий. В их бойце килограмм 120, если не все 130. При том, что там все-таки мышца, а не жир. Он просто задавит массой со всеми вытекающими и втекающими отсюда последствиями. Такого ударом не сшибить, если в тебе в 2 раза меньше веса. «Разрешите попробовать мне, товарищ сержант?» Я сделал еще шаг вперед. «Мне вот совсем недавно на соревнованиях по рукопашке чистый слон попался. Отставить попробовать, товарищ матрос». Все вернулись в строй. «Вольно». Ребята расслабились и выдохнули. «Выходит, что кроме меня некому постоять за честь нашего отделения», — продолжил сержант Турсунов. И тут в отделении нагрянул няня. Легок на помине, только его не хватало для полного счастья. Видимо, он совершал обход в части в свое дежурство, и его внимание привлекли горящий свет и голоса в кубрике. «Это что за бардак здесь происходит, товарищи матросы? Товарищ сержант, это что за дисциплина в веренном вам подразделении? О чем вы говорите? О какой чести идет речь? Доложите обстановку». Джон скомандовал смирно. Ясное дело, что он не мог рассказать про то, что произошло в столовой, но как-то выкрутился, сославшись на недостаточный уровень строевой подготовки. Я поразился тому, как быстро сориентировался Джон, и мало того, что доложил дежурному офицеру по учебной части по форме, как того требовал устав, так еще и вывел всех нас из-под удара няни. Я даже не хотел думать о том, какие мытарства нам пришлось бы терпеть, узная няня про драку с абреками в столовой. Все ясно. Приказываю вывести всю эту шарашкину компашку с утра на плац и целый день заниматься с ними строевой подготовкой. Есть, товарищ майор, отрапортовал сержант отвернувшемуся няне, но я прочел по его губам, как он про себя прошептал: «Хрен тебе с маслом». Майор по своему обыкновению стал обходить кубрик, придирчиво осматривая все ее уголки. Сержант неотступно следовал за ним, но я не сказал бы, что Джон всем своим видом выражал почтение. Няня изредка бросал взгляд на шеренгу ребят, которые под его взглядом вытягивались и старались не шевелиться. Несмотря на заверения сержанта Турсунова, майор не очень-то доверял словам Джон. Он был тертый вояка и отлично понимал, что его приказание скорее всего не будет выполнено в полном объеме. Няня сменялся в полдень, и Турсунов, скорее всего, погоняет нас, матросов, только с утра. Потом у майора не будет возможности проверить, выполнен ли его приказ маршировать от рассвета до заката. Это ему категорически не нравилось. «Ты вот что, сержант, зайди с утра ко мне в штаб, я тебе помощника выделю, младшего сержанта Цибулю. Вместе проследите, чтобы у этих молодов к концу дня завтра пятки горели, как от углей». «Есть, зайди с утра в штаб, товарищ майор». Няня заметил небольшие складки на одеяле одного из матросов. «Чья койка?» Матрос сделал шаг вперед из строя. «Не хотел бы оказаться на его месте». Мои сослуживцы во главе с сержантом Турсуновым тоже напряглись. Няня вглядывался в их лица и улыбался. Я приготовился к большой головомойке, но к моему удивлению майор остался доволен произведенным эффектом и миролюбиво продолжил: «Смотрите и учитесь, как надо, товарищ матрос». Он быстро сдернул одеяло, несколькими быстрыми движениями поправить простынь, подушку, а потом ловко застелил одеяло. У него действительно получилось идеально и быстро. «Тот-то же», — произнес няня назидательным тоном. Он снова оглядел помещение кубрика и, не найдя ничего, к чему можно было бы докопаться, отправился к выходу. «Согласитесь, товарищи матросы, что лучше маршировать завтра целый день на плацу, чем до утра выслушивать лекцию о недопустимости нарушения устава». «Я прав?» «Так точно, товарищ сержант», — ответила толпа матросов. «Товарищи матросы, а теперь все дружно забыли про наш разговор и договоренность про поединок чести. Не подведите меня. Если вы где-нибудь проболтаетесь, то мне хана. Но в этом случае я спрошу с вас по полной, так, что вы никогда не забудете сержанта Турсунова. Это понятно?» «Так точно, товарищ сержант», — вторило наше отделение. «Тогда всем отбой. Только матрос Бодров идет за мной». Меня это несколько удивило, но я без разговора последовал за Джоном. Мы направились в сторону коптерки, которая располагалась недалеко от поста дневального. Коптерка – это и склад личных вещей, хотя эти личные вещи долго не хранились, они разворовывались из закрома учебного взвода. Здесь хранилось все, от обмундирования до спальных принадлежностей, было аккуратно разложено по полкам. Именно там висела парадно-выходная форма и аккуратно заправленные шинели. В коптерке оказались еще три сержанта и Серега. Его лицо было разбито, а глаз заплыл, он лежал укрытый на шинелях и посапывал. Видно, уснул. «Вот суки, кто это сделал?» Вырвалось у меня. «Тише, разбудишь парня. Ты присаживайся, матрос». Меня усадили на тяжелую деревянную табуретку и, налив в кружку спирта, передали ее мне. «Пей». Я посмотрел на сержанта Турсунова, который молча кивнул головой. После того, как я залпом выпил, мне протянули закуску. Кусочек черного хлеба с салом. Я сначала его с шумом занюхал, а потом закусил. «Значит так, мы тебя в это дело не хотели посвящать, но Серега Шевченко поручился за тебя. Мы сейчас идем на губу. Там в карауле в наряде наши», — обратился ко мне один из сержантов, которого я раньше не встречал. «Те, кто это сделал», — он показал на Сергея, — «сейчас тоже там сидят». «Ты с нами?» «Я с вами, конечно, а как же поединок чести?» «Поединок чести — это совсем другая песня. Я проснулся утром со всеми вместе по команде «Подъем». Голос дежурного вывел меня из сонного состояния. Солнечный свет заливал помещение казармы. Парни уже успели повскакивать с коек. Я посмотрел на свои костяшки кулаков и тут же вспомнил о событиях прошедшей ночи, успевших выветриться из памяти, а точнее перекрыться сном о доме и нашей набережной. Я быстро пришел в чувство. События приятными не назовешь. Мы устроили каждому из наших неприятелей темную и хорошенько навешали. Видимо, сама судьба решила наказать их тем способом, что выбрали сержанты. После того, как мы покинули здание столовой, друзья именинника все же ворвались в моечную и попытались отыграться за испорченный день рождения. Силы были неравны, и больше всех досталось моему другу, Сергею. Его пытались научить повиновению, но он стоял, как железный, и не уступал. Вернувшийся с сержантами Турсунов вызвал караул и поместил всех зачинщиков на гауптвахту. Нападавшие вели себя борзо, смеялись в лицо, говорили, что они на губе отоспаться и продолжат спокойно праздновать, после того, как проучили матросню из нашего отделения. Вот и накликали этим свои поведением на себя беду. На губе каждому напавшему на Серегу Шевченко надевали на голову мешок и от души метелили, словно боксерскую грушу. Меня смущал только один момент. Это Закаев. Очень не хотелось, чтобы он оказался в числе тех, кто напал на Серегу во второй раз. Насколько я понял, в первый раз он пытался заступиться за Шевченко и отговаривал земляков от грубого обращения с ним, но Закаева никто не послушал. Тогда он попытался разнять дерущихся в хлеборезном помещении. Уж не знаю, как так произошло, но Закаева, парня, с которым мы вместе сначала подрались, а потом сдружились, среди арестованных на губе не оказалось. Я от души поблагодарил провидение за это. Как потом выяснилось, он отказался идти бить Серегу, и его земляки изгнали его из своей компании. Но Закаев был истинным кавказцем со своими понятиями о чести, благородстве, дружбе, землячестве. Говорят, что он уже ранним утром хлопотал о том, чтобы у арестантов были сигареты и какая-то еда с воли. Естественно, что все это было запрещено к передаче. Но несмотря на то, что в караулах стояли сплошь наши, а прапоры и офицеры даже за упоминание о подобной передачке могли очень серьезно наказать просителя, эти ребята умудрялись каким-то невероятным образом передавать своим на губу курево и еду. У них имелась какая-то магическая способность договариваться о том, что нельзя просачиваться сквозь любые преграды и устраиваться на самые теплые и блатные места на службе. Этим же гадам мы наваляли так, чтобы их не покалечить окончательно и не убить, но я пребывал в уверенности, что больше ни один из них не будет пробовать драться, а уж тем более требовать, чтобы их обслуживали, как господ. Когда Турсунов боксировал на имениннике, то он через каждую серию из трех ударов, наносимых по груше, спрашивал: «Товарищ матрос, где господа?» «Господа все в Париже», — орал как потерпевший именинник. «Товарищ матрос, а где все господа абреки?» «Господа абреки все в Караганде», — именинник продолжал выкрикивать фразу, научную сержантам: «Все-все, хватит бить, я понял». Мне не особо доставляло удовольствие лупить этих недоумков, поэтому я прикладывался в полсилы. Но вот на ком я пару раз оттянулся и отвел душу, так это на том самом дежурном по столовой, который требовал ребят из моечной присмыкаться перед компанией, празднующей день рождения. Хорошо, что им попался Серега. Ведь если бы попался какой-нибудь скромный и стеснительный паренек, то он наверняка выполнил требуемое. Сереге Шевченко, конечно, разбили лицо, но урок получили все те, кто считал себя белой костью и относился к простым парням с презрительным высокомерием, хотя они были точно такими же военнослужащими, ничем не хуже и не лучше, чем остальные. Скорее всего, подобные мероприятия в учебке прекратились до прихода следующего призыва. Всем, кому надо, было доходчиво донесено, что землячество – дело хорошее, но унижать других никому не позволено, ни землячеством, ни каким другими формам армейских общностей. Нам же, всем тем, кто участвовал в ночной экзекуции, нужно было соблюдать осторожность и держать язык за зубами, чтобы информация о произошедшем не дошла до начальства. Уважаемые друзья, пока ожидаете проду, можно ознакомиться с моим новым циклом, который называется «Скорость». Читать первый том можно здесь. https://outhartadaywork376899. Приключения теневого перевозчика, попавшего из нашего времени в 80-е годы в СССР. Будучи выпускником школы Александр Каменев, он начинает новую взрослую жизнь, достигая успеха во всем, что связано с автомобилями и не только. Осознание того, что у него имеется опыт из прежней жизни, приходит не сразу. Прошлое проявляется через сны, неясные воспоминания и озарения. Знания и опыт из прежней жизни в российских автогонках, а затем и в криминальных перевозках, дают огромные новые возможности. Александр использует свое преимущество для того, чтобы помогать не только себе, но и близким людям. Его поначалу не всегда понимают. Он делает ошибки, падает, но встает и упорно идет к своей цели. Он хочет стать одним из лучших гонщиков страны. Приятного чтения. Глава 23. Скорее всего, подобные мероприятия в учебке прекратились до прихода следующего призыва. Всем, кому надо, было доходчиво донесено, что землячество – дело хорошее, но унижать других никому не позволено. Ни землячеством, ни каким другими формам армейских общностей. Нам же, всем тем, кто участвовал в ночной экзекуции, нужно было соблюдать осторожность и держать язык за зубами, чтобы информация о произошедшем не дошла до начальства. Серега Шевченко постепенно восстановился. Жизнь в кубрике наладилась. Мы все больше становились похожими на слаженную и дружную команду. Я понемногу привык к службе и армейскому быту. Как-то перед окончанием учебки меня вызвали к полковнику Нечипоруку. Я бегом метнулся в штаб, постучал в дверь его кабинета. Услышав громогласное «Войдите», вошел и отрапортовал о своем прибытии. В кабинете вместе с полковником сидел офицер. «Бодров, вот, по твою душу, из самой столицы за тебя просит, не знал, что ты важная птица. Ты, выходит, у нас блатной?» «Никак нет, товарищ полковник». Я стоял, вытянувшись по стойке смирно, и смотрел прямо перед собой. «Ну ладно, нет так нет, оставлю вас с Михаилом Романовичем, переговорите». «Подполковник Александров, вольно», — представился офицер. На вид ему было лет под 40, светлый, сухощавый, с острыми чертами лица и тонкими усами. Подполковник задал мне пару вопросов о службе в учебке, спросил, знаю ли какие-нибудь иностранные языки. Я ответил, что учил в школе английский со словарем. Тогда он задал мне пару несложных вопросов на английском. «Говорят, вы имеете стаж погружений, товарищ матрос?» «Так я понимаю». «Так точно, имею, товарищ подполковник. На гражданке в спасательной службе работал. Пойдешь к нам в водолазы, Бодров, если родина прикажет, хоть на Северный полюс полярником пойду, товарищ подполковник». «Это хорошо, тогда решено. Я твою батю знал. Вместе служили, вот получается, сына друга к себе забираю». Эта информация была несколько неожиданна для меня. «Разрешите обратиться, товарищ подполковник, в водолазы или в боевые пловцы ее? Скоро все узнаешь». Видимо, вопрос о моем переводе к другому месту службы уже давно был решен без меня. Оставшиеся недели перед окончанием учебки моим делом занималась куча народа. Особист оформлял на меня какие-то бумаги, я с несколько раз ездил с прапорщиком Шматко в госпиталь на медкомиссии. При этом с меня не стали требовать меньше, чем с других, даже наоборот. Теперь мы всей ротой бегали с нагруженными вещмешками. К слову сказать, теперь бегать было намного легче, чем в начале. Я уже и не чувствовал, что бегаю в сапогах, а бегаем ни много ни мало по 20 километров в день. После физухи мы отправлялись в учебные классы, изучали там различные виды вооружений, морского и водолазного оборудования, теорию тактики боя, работали с картами. Серегу определили в саперы и его забирали в класс инженерной подготовки. Там они занимались инструкторами-взрывниками, разбирая и устанавливая макеты мин. Вечерами он рассказывал, как они изготавливали заряды самых разных типов. Они учились минировать мосты, дороги, корабли и катера. Инструкторы категорически запрещали им записывать любую информацию, поэтому им приходилось все заучивать наизусть. Вечером со мной он повторял усвоенное, поэтому можно сказать, что я тоже изучил теорию взрывного и саперного ремесла. Великая Отечественная дала нашим саперам очень много опыта. Немецкие историки, говоря о войне с СССР, любил повторять, что русские в военном деле оказались прекрасными учениками и превзошли своих учителей, солдат и офицеров вермахта. Серега рассказывал, что в годы войны незримое противостояние немецких минеров и советских саперов происходило не только на фронте, но и в тылу. Отступая, вермахт оставлял за собой сотни смертельных сюрпризов с часовым механизмом, которые предстояло найти и обезвредить. Инженерная служба вермахта даром хлеб не ела. Немцы устанавливали такие мины, используя химические и часовые взрыватели и сотни килограммов взрывчатки. В результате мины замедленного ждали не просто своего часа, а дня, и ждать могли долго, не срабатывая до месяца. Вред от них был огромный. К примеру, на передовой противник применял такую хитрость. Во время наступления советских войск мог оставить без боя одну линию траншей, уходя в другую. Наши занимали немецкие окопы, а дальше начиналась адская серия взрывов. Вместе с Шевченко я изучил различные типы взрывных устройств, плотности, физические свойства материалов, наиболее уязвимые места строительных конструкций и различной техники. Вся эта информация так здорово плотно засели в голове, что даже потом, спустя месяцы, я абсолютно не напрягаясь все вспоминал. Так как я шел отдельным списком, мой перевод затянулся. Почти весь мой призыв уже убыл в части к месту постоянного прохождения службы, в том числе и Серега Шевченко. Мы пообещали друг другу не теряться и обязательно встретиться на гражданке после завершения срока службы. Некоторые остались на учебу в сержантской школе. Я же стоял, как мне сказали в штабе, за штатом и уже думал, что про меня совсем забыли. В конце концов мне объявили перевод, на меня пришли недостающие документы и резолюции, и я готовился к переезду к новому месту службы. Я все же немного переживал, что ждет меня там. Интересная служба, мытарство, дедовщина, и снова мне пришлось вливаться в новый для себя коллектив. Многие в первых же день мои сослуживцы заметили, что я набрал хорошую форму в учебке. В первое же утро меня еще не переодетого в новую форму в моей застиранной хэбэшке и сапогах погнали на пробежку. Я бежал получше остальных, а в конце, когда пришлось максимально ускориться, я рванул так, что за мной стояли тучи пыли. Понял сразу, что бежится мне намного легче, чем остальным водолазам, я словно перышко порхаю и не чувствую усталости. Легкие работают, как кузнечные меха, ровно пропускают воздух, ноги настолько привыкли к большим нагрузкам, что утренняя пробежка в 5 км для меня, что разминка. Спасибо отцам-командирам в учебке. Теперь как никогда хорошо понимаешь смысл фразы «тяжело в учении, легко в бою». Те самые 15-20 километров бега в день были вовсе не лишними, и готовили матросов к таким нагрузкам. Сразу после завтрака наш мичман, новый заместитель командира, отправил меня в коптерку получать новую флотскую форму.